Глава 27. Немного странное чувство держать пистолет у своей головы. Веют некоторыми воспоминаниями. Решиться на такой шаг, вот так легко оборвать свою жизнь, даже зная, что ты переродишься, было очень тяжело. Я больше минуты сосредотачивался, стараясь подбодрить себя нужными мыслями, выискивая плюсы и минусы. Минусов было мало, и все они были одного типа — это аморально. Ну а после минутки сомнений в голову ударило резонное опасение. На звук выстрела сбегутся все. Пришлось сквозь боль использовать один макар и, качая из него энергию, создавал воздушный вихрящийся шарик вокруг головы. Это заглушит звук выстрела, и я никого не побеспокою. Глянул на стену, где был грубо вставлен кирпич. Хотел узнать, сколько времени тратится на возрождение. Пришлось идти за дедом. Первое, что он сказал мне, когда я объяснил суть дела, было очень матерным и содержало упоминание моего поврежденного мозга. Второе не сильно отличалось, но все же понаблюдать он согласился. Снова использовал макар и создал вихрь вокруг головы. Трясущийся палец смог нажать на курок. И услышал я лишь отголосок выстрела, который вскоре эхом отразился в пустой голове. Следом нырок в бездну. Раскрыв глаза, сразу закрыл из-за щипающей воды, а рот в немом крике начал чуть было захлебываться. «Получилось!» — с этими мыслями поднял голову. Попытался ухватиться за бортики, но руки сразу же сползли. Вытянул их перед собой и ухватился за какие-то мягкие столбы. Чуть ли не пулей вытянул морду вперед, уткнувшись носом во что-то теплое. Осознание местонахождения, обстановки пришло не сразу. А когда зазвучал стон, раскрыл глаза. Первой мыслью было только одно. Только не Лена. Судьба распорядилась чуть иначе. Зависнув лицом напротив интимного места Альбины, я с полуоткрытым от удивления ртом только собирался что-либо сказать, как девушка сделала свой шаг. Рука, покрытая розоватой пеной, ухватила меня за волосы и притянула туда, куда ткнулся первоначально. Поступательные движения на фоне обстановки стали некоторым ключиком в желании организма. А вот странности... Нутро. Нет, не оно. Но что-то близкое к этому требовало продолжения. Возможно, это была мана. Мозг четко осознавал, что мне пора перестать ерепениться. Нужно пойти навстречу, нужно восстановить силы. А можно ли восстановить магическую энергию сексом? Через тело Альбины прошла короткая вспышка. Последующий приглушенный стон и соки, стекающие по моим губам, говорили только об одном действии. Почти сразу же вода под ногами Альбины расступилась, выплескиваясь из ванны, а ее губы накрыли мои. Казалось, она старалась убрать все, что оставила, и вскоре чуть приказными движениями подняла меня, не вставая со дна ванны. Мягкий, страстный и быстрый язык быстро сделал свое дело. Нутро требовало продолжения. Поступательные движения, слюнки, стекающие по стволу, лишь усиливали желание. Окончательной кульминацией было подобие действий Альбины. В самый заключительный момент ухватил ее за макушку и не дал выпустить ни капли семени. Тяжело дыша, посмотрел в ее преданные зеленые глаза. «Ты полностью восстановился», — — улыбнулась она, лизнув в кончик. «Сканирование завершено». «Странно. Я думал, для этого нужно было только коснуться лбами». Ни на стоны, ни на шум никто из жильцов дома не поднялся, что было странным. Случай выдался курьезным в общем и целом, и с некоторой ноткой довольства, новыми силами и неестественно переполненным маной организмом бесшумно скользнул в коридор, где до моей комнаты было рукой подать. Дверь еле скрипнула, и когда я вошел в дверной проем, невольно замер. Деда тут не было. В полумраке темной комнаты горела тусклая лампа-свеча, не знаю, что именно, а вот рядом с ней сидела Варна, что-то ломала на полу, ссутулившись над предметом. Мое появление не осталось незамеченным. Ее бровь выгнулась в удивлении, а следующая фраза убила меня наповал. «Странно, Дим. Ты же говорил, что у вас не принято так ходить». Прикрывшись первым, что попало в руку, полубоком прошелся за ее спиной, чуть ли не бегом стягивая со стула халат. Опоясавшись, обратил внимание на ее акт вандализма. Перед коленями богини лежало то самое радио, которое изредка что-то договорило. Только я не был любителем такого шипящего говора. Выключал. Постоянно. «Какого?» — начал я, но, посмотрев на детский восторг Варны, даже ругаться не решился. Ей интересно. Слишком. «Я тут изучала часы и пришла к выводу, наподобие этой штуки можно сделать артефакт». Это она мне уже говорила. Наручные часы, что уже были, изобретены до нее. «Если ты мне предоставишь маленькие наручные часы, о которых думал, я сделаю кое-что интересненькое для тебя». «Что?» «Секрет». «Секреты — это, конечно, круто. Но не стоит, лучше скажи. Будет жаль, если ты потеряешь уйму времени и в конечном итоге изобретешь то, что уже существует». Ее несколько недовольные глазки буравили меня, но все же она согласилась. А вот то, что она предложила, было бы прорывом в этом мире, по крайней мере, для меня. Я не знал, какой у меня ресурс, не знал, сколько и что я трачу, а... «Ты серьезно?» Мое восторженное лицо вызвало у нее искреннюю улыбку. Я сел рядом с ней, подобрав под себя ноги. «Серьезно? Я много могу сделать наизнанке, только все это требует определенные ресурсы. К сожалению, в моем мире многих вещей, таких как эти...» Она ткнула пальцем в плату радио. «Просто не существует. А еще всегда нужен источник». «Макар», — закончил я за нее. «Да. Я не могу навредить существу своей изнанки, даже если этого захочу. Это, конечно же, не относится к другим существующим уровням, но дорога туда мне заказана, не пустят». «А чтобы путешествовать по уровню, что-то требуется Богу?» Я вопросительно уставился на нее. «Конкретно в моем случае?» «Да». Она разочарованно кивнула. «Но подробности ни к чему. Ты все равно ничего не поймешь». В общем и целом пришли к следующему. Завтра утром вместе отправляемся на рынок. Купим все нужные детали. Сначала наручные часы, которые она разберет сразу же. Пришлось оговорить один момент. Не делать это при продавце. Не дай бог сердечко ёкнет. И уже, когда она разберется в часиках, пойдем искать платы и детали. Вроде бы и все. Только вот я вспомнил про одежду, которую мы купили ей вечером. С некоторым трепетом в душе спустился вниз, взял бумажные пакеты из шкафа, поднялся, вручил и... «Я это носить не буду», — сказала она, распахнув первый сверток. «Я же говорила, мне нужно что-то особенное». Я раздраженно выдохнул, понимая, что она права, и продолжил. «Хотя бы утром на день, чтобы меньше косых взглядов было, а там уже купим то, что захочешь». На этом все и решилось. Варна, довольная творческим процессом, продолжила ковырять радио со словами, что все равно спать не ляжет. А я же довольно растянулся в постели, с некоторым отвращением глянув на старый спальник в углу. Вырубился сразу. Выспался. Первая мысль, которая пришла в мой разум вместе с монотонным стуком в дверь, Варна было ринулась открывать, но старик зашел без приглашения. Мельком оглядел раскрученное радио, посмотрел на Варну, а затем на меня. Спросил: «Как себя чувствуешь?» «Выспался и полон сил». «Оно и было слышно». Его несколько самодовольная ухмылка сбила с меня всю утреннюю спесь. Слышал он все, ага. «Твое тело сразу же улетучилось, распавшись прахом», — добавил он и ушел вниз. Завтрак прошел в спешке, ибо Варна сообщила, что сил находиться у нас всего на 4 неполных часа. А если вспоминать дорогу, хоть и воскресенье, один только час займет дорога до рынка. Прикончив тарелку каши, влил в себя 2 чашки чая и ринулся к старику. Особо не разговаривали. Он лишь сообщил, что сегодня его весь день не будет. Скрипучая подвеска местного такси резала душу каждый раз, когда колесо проскакивало кочку. Собрав Варну на скорую руку, Лена вызвала нам такси неизвестным мне способом. Помогла Варне одеть нижнее белье и отправила в освояси. Альбина тем временем сидела рядом и делала максимально нейтральное лицо, как будто между нами ничего не было. С одной стороны, а хотя чего это я? Она даже не поздоровалась со мной утром, что вызывало много вопросов. Очередной ляск, но уже тормозов, заставил меня мысленно выматериться. Был бы этот старикан в моем мире, его бы всем двором запинали за подобные звуки, а механики схватили в полукруг, навязывая свои услуги. «Ну нельзя так с машиной! Нельзя!» Первым на очереди пришелся бутик с модной одеждой, ценник которого напомнил мне не самые бедные районы моего Санкт-Петербурга. Но на мое счастье и на счастье моего кошелька Варне ничего не понравилось. Следом она очень быстро оббежала еще 3 магазинчиков и с некоторым недовольным лицом сообщила: «В лицевом мире не умеют одеваться». Возможно, я бы согласился с ней. Потратив больше получаса на витрины, стоящих в ряд магазинов, я искренне умотался. Никогда не любил шопинг. И, на мое счастье, первая поклевка. Богиня зависла рядом с витриной антикварного магазинчика, тесно вставленного в ряду с 2 престижными местными марками, судя по ценнику. Вот там мы провели 4 часа, выбирая Варне круглые очки на плотном ремешке. Ей-богу, ученый из мультиков. Только вот когда я увидел, как она искренне радовалась им, пришлось раскошелиться. «Очки самого Муравьева», — гнусавым голосом сообщил нам мужчина средних лет. «Ага, конечно. Очки с историей обошлись в 200, что по всем меркам было грабежом. Альбина не забыла об этом сообщить». «О, разговаривает все-таки». Еще 10 минут блужданий, и мы вышли в конец этого сумбура, где затесались совсем уж дохленькие здания разного типа и назначения. И, заскочив на первое попавшееся крыльцо, открыл дверь с колокольчиком. Мы вошли в какую-то идиллию для Варны. Магазин был с товарами из Англии, среди которых были новый писк моды, что набирал популярность у английской молодежи. Читал я книжки по стимпанку и парапанку. Видел картинки, даже фильмы в свое время. И этот писк моды полностью повторял этот стиль. И богине нравились все эти ремешки, кожаные вставки, огромное обилие карманов а-ля Вассерман. Удивило, в общем. Провозившись за ширмой с полчаса бесчисленное количество раз, переодеваясь, Варна вышла в своем новом обличье. И, пожалуй, ей очень шло. Короткие кожаные шорты, белая рубашка, корсетный пояс с псевдозолотым узором, скромные сапожки белого цвета, красная куртка с капюшоном и перчатки с красными вставками стали подарком от продавца. Не буду лукавить, себе я тоже прикупил парочку вещей. Например, кожаные сапоги и шикарный черный кожаный плащ с капюшоном и с интересной ременной системой внутри. С большим подозрением глянул на ножи, расположенные на стеллаже за спиной продавца. Эти ножи как раз были в чехлах под ремни. «Вы все правильно поняли, сэр», — улыбнулся продавец, заметив мой взгляд. «Эти плащи изначально создавались под английских ассасинов, но быстро стали популярны у знатной молодежи Англии из-за своих свойств». «Что за свойства?» «Кожа непробиваема для животных изнанки вплоть до третьего уровня». После его слов мои глаза стали как блюдца, что вызвало еще большую улыбку у продавца. «Про простые ножи и кинжалы даже говорить нечего, даже не поцарапают». «И сколько стоит этот чудо-плащик?» — уточнил я с большим опасением, из-за чего улыбка у продавца подувяла. 3000 рублей. Фух, я-то подумал, что эта вещица будет стоить миллион. Хотя если сравнить цены и предположить курс, то этот плащ обошелся бы мне в прошлом мире в 300 тысяч. Блин, полная защита 5-го класса обошлась бы дешевле. Но не стал жлобиться и купил плащ. Защита вплоть до 3-го уровня — это много. К сравнению, пули не всегда берут тварей 2-го уровня изнанки, а 3-й уровень — так вообще пули не пробиваем. И мое решение сильно обрадовало продавца. Видимо, мы сделали ему месячную выручку. Отдав за все, в общем, 4000 рублей, я сделал и богиню счастливой. Она в прямом смысле этого слова была счастлива, как ребенок, ей-богу. Последним пунктом был магазин часов и радиотехники. На наше счастье, они стояли рядом друг с другом на нашем пути. Купил самые дешевые часы на цепочке и ручные часы, что оказались уж больно дорогими. Как оказалось, наручные часы — это, блин, новинка. И они только начали приходить на замену часам на цепочке. Отдам их дома, и с этой мыслью мы завернули за магазин, оказавшись у здания черного цвета. Кажется, мы завернули куда-то не туда. Но я ошибся. Навстречу вышла пожилая пара, с особым остервенением держа в руках подобие электрического чайника. При этом выглядели они вполне счастливыми. Но если судить по редкости подобных предметов в новом мире, выкатили за него они весьма приличную сумму. Радиомагазинчик оказался в точности таким же, как я привык его видеть. Куча хлама на полках стеллажа, шебутной продавец, слоняющийся вокруг клиентов, заговаривая им зубы, и терпкий запах паленой изоляции. Хоть в чем-то схожести. «Богиня!» Казалось, была на 7-м небе от счастья. Я же, в свою очередь, был рад, что 2-й раз за день она испытает этот щенячий восторг. Правда, когда скромная по всем меркам тележка стала заполняться нескромными по размерам коробками, желание сделать богиню счастливой быстро спадало на нет. Я хаотично соображал, во сколько все это может мне выкатить, и понимал, что, очевидно, не хватит. Попытался было Варне все это объяснить, но, к сожалению, не сразу восприняла. Она с горящими от желания глазами испытывающе смотрела в мое лицо, щурилась и играла бровями. Стоял на своем. Победил, но потратил почти все. В загашнике оставались деньги на такси. И все. Эх, можно было бы попенять на плащик, но плащ был даже не в пятерке дорогих покупок за сегодня. Знал бы, — пробубнил я, — дождался бы понедельника, чтобы наизнанку сгонять. Мое бурчание услышал Альбина, только вот я стоял и пялился на плату с кучей всяких цилиндров, разноцветных палочек и подобию отверстия под батарейку, когда девушка подошла. Ее горячее дыхание в мою шею, сильные руки на моей талии и страстный голос. В общем, не хватает маны? — промурлыкала она. — Мы можем углубиться в познание внутренней энергии через тела. Тебе понравится. Я так... Я повернулся к ней, глядя в бесстыжие зеленые глаза. — Хотела бы. Мне очень понравилось. Спасла обстановку Варна, что-то уронив. С коробками в руках и двумя девушками по обе стороны вышел из магазина и, не глядя, следуя сугубо инстинктам, завернул, видимо, не туда. И хоть бы одна собака сказала, что мы поплелись не в ту сторону. Стоп, словом, точнее, осознание того, что прём не туда, стал переулок, который немного напомнил то место, откуда я вообще вышел в этот мир. Терпкий запах тухлятины, сырости и эхо шагов заставили остановиться, поставить коробки на землю, а женский крик впереди ощетинится. Альбина взъерепенилась и было шагнула вперед, когда моя рука остановила ее. «Я сам», — холодно сказал, глядя на трех выродков, пытающихся содрать с немолодой, но красивой женщины в 5 метрах от нас платье и белье. Спас я как-то одну. Ветра сами закружились вокруг меня. Желание размазать этих ублюдков об стены было таким сильным, что потоки начали распространяться самостоятельно. Взъерошив их одежду, волосы и подняв с земли мусор, ветер осадил их на заднице. Выродки же не побоялись. «Дим!» — голос Варны за спиной чуть придержал акт справедливости. «А чего ветра-то? Забери у них силы, да поехали домой!» «Забрать силы?» Я повернулся, посмотрел на нее и не сразу понял, что она имела в виду. Пока не вспомнил вторую специализацию, показанную на планшете в лавке Академии. И как это сделать?